Глава 34. «Мне подарок? С чего бы?» С подозрением окинула взглядом Роберта и его сверток. Принимать боялась. Вдруг там что-то противное или что-то, что обяжет. Хотя тело не мое, мир не мой. Все равно подарок в этом мире останется. Это как во сне. Почему бы и не порадоваться? Светлячок заинтересованно вытянул шею и понюхал сверток. «Это благодарность за личную просьбу, которую ты хорошо исполнила за завтраком. Возьми, Лера». «Ладно». Я развернула подарок и обомлела. Передо мной лежал набор новеньких кистей из десяток тюбиков с красками. Я открыла, вдохнула аромат льняного масла. Безумно обрадовалась до блеска в глазах. «Роберт, спасибо! Не ожидала от тебя!» — воскликнула я, засияв улыбкой. «Это так невероятно! Я очень-очень рада!» Мне хотелось обнять дракона, но я сдержала невольный порыв. Мой котик засуетился, взбудораженный моими эмоциями, и начал ластиться, тыкаясь мордочкой то мне в руки, то в драконье. «Это еще не все, что хотел», — проговорил Роберт, поглаживая котика. «Завтра после экзамена можешь съездить в лицей и покрасить стены, если так хочется». У меня отпала челюсть от удивления. «Теперь мой черед спросить, не заболел ли ты?» «Нет». Дракон по-хозяйски опустился на край стола передо мной. «Я просто подумал, что это действительно поддержит мою репутацию среди магов». Его глаза сверкнули серебром. «Ну и тебя развлечет». Улыбнулся очаровательной улыбкой, и у меня в груди разлилось приятное тепло. «Но у нас деловые отношения, и нельзя млеть от улыбок чужих мужей, Лера». «Репутация, конечно, для тебя как наследника имеет первостепенное значение», — кивнула я. «Большое значение», — задумчиво повторил дракон. «Сейчас привезу для тебя еще холсты разных видов и несколько мольбертов. Я не смог выбрать. Зашел в один из магазинчиков в старом городе. Нужно было взять тебя с собой. Я ничего в этом не понимаю. Но тогда сюрприз бы не получился. Все, что купил, порталом не перенес, там много всего. Скоро привезут. Здесь, наверное, разместят». Роберт осмотрелся в спальне. «Много? Я заинтригована. Не терпится увидеть, что ты купил. Здесь, да, отличная мысль». Улыбнулась я, прижав сверток с художественными принадлежностями к груди и вдыхая их родной запах. Душу заливало счастьем. «Теперь идем ужинать», — сказал Роберт. «Только умоюсь». Адальхард прошел в ванную, а я, увлеченная подарком, не сразу сообразила, что у меня там дракон. «Роберт, подожди!» Я вскочила с кресла, надеясь остановить, но было поздно. Адальхард вошел в ванную и через пару минут вышел, строго смерив меня взглядом. Тьма в белках не клубится, дым из носа не идет, и то хорошо. Думаю, он, конечно, оскорблен, все же королевский наследник, генерал, целый герцог. Всех званий, наверное, я даже и не знаю. И я нарисовала его распластанным подножкой принцессы. В общем, конец мне за неуважительные отношения. Я покрепче прижала подаренный сверток, на всякий случай, вдруг отберет. «Это не то, что ты думаешь», — сглотнула я. «Это не ты, это просто так». «Ну и фантазии у тебя, Лера. Ты настоящих драконов, полагаю, не видела. Но я исправил это безобразие. Правда, получилось не так изящно». Я приподняла бровь и осторожными шажками подошла к двери в ванную и заглянула внутрь. Моя шикарная графическая картина исчезла с сияющих золотых стен, а вместо нее случилось вот настоящее безобразие. По-другому и не назовешь. Нечто похожее на Годзиллу, большое и мощное, сжимает в объятиях тоненькую девушку, навалившись на нее. Ой, кажется, и не просто сжимает, а чуть ли не насаживает на себя. Неужели это то самое, о чем я думаю? В общем, заставил покраснеть Адальхард. Корона на голове девушки осталась, но напоминала тоненький обруч. А вот у Годзиллы корона была большая и мощная. И хвост. Огромный, с шипами и круто торчал вверх. Стыдно очень стало. Щеки обдало жаром. «Ну ладно, ладно». Адальхард протянул ладони и преспокойно сказал. «Пошли ужинать». Я взялась за него, И тут вспомнила кое-что.